Глава 10. Сборы. Вечные сборы. Много ли солдату надо в дорогу? Почти ничего, если ты юный новобранец и впервые в качестве контрактника едешь на Чеченскую войну. Все получено от родной армии, а что не получено, выдадут на месте. Даже рюкзака у тебя нет. РР, рюкзак рейдовый, получишь на складе. Так что вещами ты не обременен. Но это если ты желторотик, а если бывалый контрач, успевший хлебнуть лихо и ценивший в первую очередь свое собственное здоровье, а не деньги. Хотя бы только потому, что без здоровья и денег никаких не будет. То в обязательном порядке затариваешься многочисленными полезными вещичками. Так что к началу командировки рюкзак такого контрактника наполняется неподъемной тяжестью. Не являлся исключением и Алексей. Сидя на табуретке и разложив на расстеленный на полу плащ палатки личное имущество, он с задумчивым видом рассуждал над тем, что и в каком порядке следует складывать. Имущества было много, под самую завязку. Но, откровенно говоря, процесс укладывания лежавших на полу вещей в рюкзак особых проблем не составлял. Вот только занятий сегодня не было. До обеда далеко, и требовалось хоть как-то убить время. И потому, вытряхнув шмотки, Кислицын-старший глазел на рассыпавшуюся кучу и ничего не делал. Наконец, бесплодное, но задумчивое сиденье дало свои результаты, и Алексей с решительным видом принялся собирать разбросанное в рюкзак. На то, чтобы сложить все как следует, ушло изрядно времени и терпения. Несмотря на значительный объем рюкзака, последние оставшиеся на плащ-палатке вещи пришлось утрамбовывать чуть ли не коленом. А что так много? Да ничего. Просто Алексей, как опытный контрактник, знал, лишнего имущества не бывает, особенно зимой. Андрей же, в противоположность своему брату, был серединка на половинку, ни то ни сё. Вроде и повидал побольше других, а так и не избавился от привычки во всем надеяться на родину. «Родина выдаст». Отнекивался он от настойчивых предложений купить хоть что-то, облегчающее жизнь разведчика. И частенько эту самую жизнь спасающее. Впрочем, изредка он все же позволял себе подобные траты. Так у него появился хороший рюкзак, толстый пятиточечник, большая кружка из нержавеющей стали и сделанная из такого же материала глубокая чашка. Еще у него имелась алюминиевая ложка, благополучно прихваченная из солдатской столовой, газовая горелка и многофункциональный нож, в виде исключения, оставленный из числа добытых трофеев. Одним словом, лишних вещей у него не было. Сборы своего рюкзака он закончил давным-давно и теперь бесцельно бродил по парку, влекомый одному ему известной целью. «Слушай!» Устав, видимо, искать эту цель самостоятельно, окликнул Кислицын-младший, также бесцельно шатавшегося по парку прапорщика Сушкова, начальника склада ГСМ, горюче-смазочных материалов. «Не подскажешь, здесь нигде сидушки от грузовика не валяется?» «Поролоновой?» — уточнил Сушков. «Ну, такая мягкая, толстая...» Андрей развел руками, изображая нечто воздушное. «Ну, я и говорю, поролоновой. Да, видел где-то». «Где?» Тут же встрепенулся Кислицын. «По-моему, на свалке», — махнул рукой прапорщик в глубину леса. «А она все еще там? Не утащили? Точно не утащили?» «Да кому она нахрен нужна? Валяется, если не сожгли. А тебе-то она зачем?» «Надо». Андрей не собирался пока посвящать посторонних в свои далеко идущие планы. Даже не поблагодарив прапорщика, он поспешил в указанном направлении. Сидушка от грузовика на свалке действительно обнаружилась. И, как говорится, в самом лучшем виде. Лежала себе в сторонке и не парилась, а вокруг валялись многочисленные окурки. «Срочно ганы шустрилы под курилку приспособили!» Подумал Андрей с самым решительным видом, подходя к предмету своих поисков. Нагнувшись, он подхватил сидушку под мышку и поволок ее к выходу из парка. По пути вновь увидел по-прежнему слонявшегося там Сушкова и подумал, что было бы неплохо привлечь того к выполнению задуманного. «Слышь, Серый, «А у тебя плоскогубцы есть?» — окликнул он прапорщика. «Есть!» — без особого энтузиазма отозвался тот. «А тебе надолго?» «Да как сказать, сам не знаю, как получится!» Не стал врать Кислицын. «А фанера?» «А зачем тебе?» В Сушкове проснулось любопытство. «Есть одна задумка». «Так что ты удумал-то?» Продолжал допытываться прапорщик. «Давай не мути». «Да понимаешь...» Андрей все же решил довериться хоть кому-то. Чай и Сушков не совсем посторонний. Уже в двух командировках вместе побывали. К тому же, какой-никакой технарь. «Я по телевизору видел. У америкосов нечто наподобие легкоступов есть. Вот я и подумал, почему бы и нам такие не сделать?» «А зачем?» Не уловил смысла Сушков. «Ты что, по болотам или по снегу ходить собираешься?» «Да какие снега-болота! По минным полям америкосы ходят!» «Давление на почву распределяется, мины и не срабатывают», — сверкнул собственными познаниями Кислицын. «А, усек», — согласно закивал головой Сушков, чьи собственные познания о легкоступах ограничивались фильмами о Великой Отечественной войне. «Так есть фанера или нет?» «Найдем», — заверил Сушков. «Тащи свою хреновину ко мне на склад. Поищем и фанеру, и плоскогубцы. И пила у меня должна быть. Ты фанеру чем резать собрался?» «Ножом». «Ножом», — презрительно фыркнул прапорщик. «А у меня циркулярка ручная. Пошли!» «Да и пошли!» Легко согласился Кислицын, окончательно убедив себя, что помощь в этом деле точно не помешает. Первым делом они отыскали подходящий фанерный лист, отрезали на глаз. Андрей положил куски на землю, прислонив краями друг к другу. Встал обеими ногами так, что подошвы располагались по центру каждого отреза. Постоял так и сяк, прикидывая возможность передвижения, и, недовольно покачивая головой, сошел с них. «Нет, не пойдет, широкие. Надо уже, иначе идти будет неудобно». «Какие проблемы? Ты только скажи сколько, и мы в раз отчикаем». Сушков недвусмысленно помахал в воздухе подключенной к розетке циркуляркой. Циркулярной пилой. «По 3 сантиметра, не больше». «А в длину?» «В длину нормально будет», — сказал Андрей, и последнее его слово уже заглушил звук раскручивающегося электрического двигателя. Опилки полетели в сторону, и буквально через минуту на полу лежали две узкие ровные фанерные полоски. «Как по линеечке!» — расхваливая самого себя, объявил прапорщик. Андрей возражать не стал. Вновь повторил процедуру предварительной примерки и поднял вверх большой палец. «Порядок! То, что надо! Теперь чем бы нам дырки просверлить?» «У меня дрель есть». «Здорово!» — обрадовался Кислицын, но Сушков тут же остудил его преждевременную радость. «А вот сверл нет», — сообщил он. «Фигня, сейчас гвоздь найдем». «Правильно», — согласился начсклада. «Тут и сверлить-то нет ничего. Ну что, я за гвоздем, а ты пока дырки намечай». Так и поступили. А на складе, кроме гвоздя, отыскалась и толстая медная проволока, и подходящие для крепления ремни. Через пару часов Кислицын-младший встал на легкоступы и, поднимая с пола пыль, прошелся из конца в конец помещения. Идти приходилось немного в раскоряку, но без особого неудобства. «Пойдет!» — вынес он вердикт, заканчивая госприемку собственноручно изготовленного изделия. «Слушай, а у меня дюралевые листы есть!» — спохватился разохотившийся до рукоделия начальник склада. «Давай вместо фанеры дюраль присобачим». «Не, дюраль не пойдет», — сходу отверг предложение Кислицын. «Он о ветке греметь будет». «Так ты что, эти бандуры на задачу таскать собрался?» — вытаращился на него Сушков. «А куда еще? Тут-то они мне зачем?» «Я думал, ты так, поэкспериментировать». А вот и ни хрена. Я в них на базу в следующий раз заходить буду. А миноискатель? Миноискатель миноискателем, а так надежнее. Миноискатель тоже не все берет. А иногда вокруг так все извинит. Какой нафиг миноискатель? Безнадежно махнул рукой Андрей. А снегоступы сами по себе легкие. Я их к рюкзаку приторочу, на спине мешать не будут. И спасибо, что помог. Без тебя бы полдня провозился, а то и больше. Да ладно, чего уж там. Андрей еще раз поблагодарил прапорщика за помощь и, закинув легкоступы за спину, покинул помещение склада. Солнце продолжало неспешно скользить по небу. Приближалось время обеда.